Полина. Петрович проставлялся по поводу свадьбы. Он, к удивлению всех сотрудниц института, наконец женился на какой-то армянке. «Интересно, почему это он как пыльным мешком ударенный?» — думала Полина, глядя, как Петрович выгружает из сумки выпивку и деликатесы. Потом она вместе с девчонками раскладывала все это по тарелкам, все время ощущая на себе его тоскливый взгляд. Это Полине совсем не понравилось. С чего бы это? Так на нее Петрович никогда не смотрел. Он вообще на нее не смотрел, не замечал, а тут «здравствуйте, приехали». Женился и начал на Полину пялиться, да еще так откровенно и с тоской во взоре. Наконец все расселись. Ясно было, что после обеда работы уже не будет, и можно под шумок ускользнуть пораньше. Полина за столом оказалась прямо напротив Петровича и уже не знала, куда деваться от его откровенных взглядов. «Петрович, ты бы рассказал нам, как дошел до такой жизни, где с невестой познакомился. Наверное, она очень красивая», — поинтересовалась Полина, чтобы скрыть свою неловкость. На самом деле, личность невесты Петровича и все, что с ней связано, было Полине по большому барабану. Но как-то же надо человеку напомнить про повод мероприятия, того и гляди, совсем распояшится и начнет к Полине прилюдно вязаться. Петрович встрепенулся и достал свадебный альбом. Невеста оказалась ослепительно красивой, жених из Петровича тоже был очень даже импозантный. Однако Полину больше всего заинтересовала другая пара из гостей. Какой-то очень знакомый Полине невероятно симпатичный парень прижимал к себе яркую блондинку. Блондинка была довольно приятной, но для парня явно мелковатой. Полине всегда было нестерпимо жалко, когда высокие парни хороводились с миниатюрными девчонками. Ведь столько роста зря пропадает. Где-то же, небось, высокая девочка с каким-нибудь недомерком без каблуков мучается. А это вон какие каблучища нацепила. «А это кто?» — спросила Полина, ткнув пальцем в фотографию сладкой парочки. «Компаньон по бизнесу моего деверя или Шурина. Я в этих названиях не силен. Короче, компаньон брата моей невесты и его жена. Очень интересная штучка». Петрович закатил глаза и стал похож на себя прежнего, то есть веселого и легкомысленного бабника. Потом, видать, сразу обомнился и опять затасковал. Выпили за здоровье молодых, за их нечаянное знакомство в автосервисе, за будущих детей. Полина стала подумывать, как бы незаметно свалить, как бы пораньше забрать из детсада Иннокентия. Ведь Кешка теперь ходил в детский сад. Бабушка умерла, когда ему исполнилось 2 года. Умерла тихо, во сне. Врач сказал, что, скорее всего, без боли. Просто заснула и не проснулась. Похоронили ее на Волковском кладбище, в могиле дедушки Иннокентия. Кладбищенские власти разрешили, так как со времени смерти деда прошло больше 25 лет. На похороны с лихвой хватило бабушкиных пенсионных накоплений, переведенных в свое время ею в доллары. Полина стояла и смотрела, как засыпают землей ее любимую бабушку, но не плакала, стеснялась. Зато мама ревела за двоих и причитала, повиснув на папе. Отец обнимал маму, растерянно глядя вокруг по-прежнему красивыми близорукими глазами. Полина вспомнила бабушкины слова о том, что после ее смерти Полина будет в семье главной, так как она самая умная. «Пожалуй, что так оно и есть», — мысленно согласилась Полина с бабушкой. Через полгода после бабушкиной смерти отцу предложили возглавить частную клинику в Москве. Ему пообещали очень приличную зарплату и служебную площадь. «Лучше бы, конечно, где-нибудь в Европе», — со вздохом сказала мама. «Но Москва, это тебе не жук начихал, ценят все-таки». Родители съездили в Москву на разведку и вернулись оттуда совершенно счастливыми. Перед отцом открывались блестящие перспективы. Нашлась работа и для мамы. Через 2 месяца они переехали в Москву полностью. «Что не делается, все к лучшему», — думала Полина. «Может быть, когда они со Скворцовым, наконец, смогут жить полноценной семьей без постоянного присутствия родственников, их личная жизнь все-таки наладится?» Последнее время они стали постоянно ругаться, в основном из-за Кешки. Скворцов имел на его воспитание собственные взгляды и считал, что Полина с матерью Кешку невероятно избаловали. После отъезда родителей Иннокентия пришлось отдать детский сад. Туда он ходил с огромной радостью, однако начал часто болеть, а Полина, к большому неудовольствию Петровича, стала сидеть с ним на больничном. В срок, определенный больничным листом, заболевание Кешки никогда не укладывалось, поэтому Полине приходилось дополнительно брать дни за свой счет, а это не только вызывало неудовольствие начальства, но еще и сильно било по семейному карману. Скворцов на своем заводе в последнее время получал уже сущие гроши. Однако это его не беспокоило, он считал, что главное – получать от работы удовольствие. Конечно, удовольствие от работы мастером, как Полина подозревала, Скворцов вряд ли получал, зато от участия в заводской самодеятельности удовольствие этого было море. Вообще, Полине казалось, что ветры перестройки вообще никак не затронули этот скворцовский завод. Разве что на размер заработной платы повлияли, минимизировав ее до невозможности. После очередного тоста за счастливую семейную жизнь Полина бочком передислоцировалась к своему рабочему столу, собрала сумку и стала перемещаться к двери. Когда она уже практически выбралась в коридор, кто-то схватил ее за руку. «Куда?» — шепнул прямо в ухо хриплый мужской голос. «Почти поцеловал». Полина дернулась и обернулась. Рядом с ней стоял Петрович. «Туда», — жалостно сказала Полина, пытаясь высвободить руку. Петрович руку не выпускал. Он вместе с Полиной выскользнул в коридор. Там никого не было. Петрович прижал Полину к стене и завис над ней, дыша перегаром. «И что?» — смело спросила Полина, отворачиваясь. «Ничего», — сказал Петрович. «Просто я хотел, чтобы ты знала, что все это с моей стороны было несерьезно. Как обычно». Но у нее родственники оказались уж очень влиятельные и убедительные. «А мне какое дело? Я-то тут при чем?» — удивилась Полина. «Ты тут при том, что я тебя люблю. По-настоящему. Влюбился с первого взгляда». Полина расхохоталась. Петрович от неожиданности даже выпустил ее. «Чего смешного?» — обиженно спросил он. «Петрович, я ведь, наверное, единственная у нас в институте, кого ты не оприходовал. Это в тебе тоска по упущенной возможности и страх перед влиятельными родственниками, говорят. Дура ты, Полина. Я к тебе всегда относился по-особенному, потому что ты исключительная. С тобой, как со всеми, нельзя. Да я и не хотел с тобой, как со всеми. Может, я и дура, только чего теперь о любви говорить? Все, дело сделано, я замужем, ты женат, и никаких вариантов». «Варианты всегда есть», — Петрович опять придвинулся к Полине. «Да пошел ты, Петрович, со своими вариантами. Найди себе дурочку попроще». «Поля, я серьезно, и я серьезно. Очень тебя прошу с такими глупостями ко мне больше не подходить. Ты мне всегда был другом и учителем, вот им и оставайся. Ты мне в этой ипостаси очень даже нравишься». Полина вывернулась из-под рук Петровича и побежала по коридору. Всю дорогу домой она вспоминала эту сцену, и ей было очень весело. Надо же! Любит он ее по-настоящему, ох, кобелюка! Воспитательница, отдавая Полине Кешку, заметила, что сегодня он сильно капризничал. «Не дай бог опять заболел», — мысленно ужаснулась Полина. Дома она первым делом померила Кешке температуру. Температура была нормальная, однако ел Кешка плохо, все время куксился и тер глаза. Полина решила уложить его спать пораньше. После смерти бабушки Кешку поселили в ее комнате, и он рассказывал Полине, что в комнате кроме него живет еще и рыжая добрая киса. Полина подозревала, что рыжей кисой может быть никто иной, как домовой или барабашка, ведь барабашек видят только старики и маленькие дети. Она даже стала на ночь включать Кешке бабушкину лампочку. Бабушка называла этот маленький светильник «ночничок» и учила Полину, что дети обязательно должны спать с таким вот ночничком, чтобы, не дай бог, не напугаться чего-нибудь с просонья. Ночничок страшно раздражал Скворцова. Он считал, что с этим ночничком из Кешки никогда не вырастет настоящий мужчина. Полина уложила Кешку, включила ночничок и стала читать ребенку сказку. За этим занятием ее и застал вернувшийся домой Скворцов. После работы он ходил на какое-то очередное бардовское мероприятие, поэтому вернулся поздно. Он поглядел на спящего Кешку, ночничок и Полину с книжкой в руках, повертел пальцем у виска и направился на кухню. Полина тихонечко, чтобы не разбудить Кешку, встала и пошла следом за недовольным супругом. «Какой прогноз у нас сегодня, милый? С чем ты опять проснулся, не в ладу?» — пропела она, заходя на кухню. «Есть будешь?» «А как ты думала?» — буркнул Скворцов и поморщился. Он не любил, когда Полина пела. Считал, что этим она оскорбляет его абсолютный музыкальный слух. «Я ничего не думала», — справедливо заметила Полина. «Мое дело не думать, а обеспечить первое, второе и компот». «Хотя кто сказал, что я должна, обязана это обеспечивать?» — раздраженно подумала она. «Хватит с меня, наверное, и того, что я денег на все зарабатываю». «Действительно, денег заработай, ребенка из сада забери, по магазинам побегай за продуктами, приготовь все, подай, а потом еще и убери». Скворцов ни разу даже тарелки за собой не помыл. «Нет, должен же все-таки мужчина что-то в доме делать, хотя бы кран на кухне починить, что ли. Вон месяц уже как капает без остановки». Полина поставила перед мужем тарелку с его любимыми кислыми щами. Скворцов положил в щи сметаны и начал жадно их поглощать. Полина в это время разогревала на сковородке котлеты с гречневой кашей. «Ты, Полина, все-таки такая же придурочная, как и вся твоя семейка», заявил Скворцов, отрываясь от тарелки со щами. «Это в чем проявляется?» — решила выяснить Полина. «Ночнички, барабашки. Что ты с ребенком делаешь?» «Не говори. Еще и сказки ему на ночь читаю. А там и вовсе Змей Горыныч да Соловей-разбойник». Ей вдруг захотелось чем-нибудь шандарахнуть Скворцова. «Сказки — это другое дело. Почему?» «Сказки — это сказки, а жизнь — это жизнь. А в жизни никаких барабашек нет». «Здрасте вам», — удивилась Полина, упирая руки в бока. «Тогда кто по ночам на кухне кастрюлями гремит?» «Никто, это у соседей. Просто когда все спят и тихо, становятся слышны ранее неслышимые звуки». «Вот оно как». В этот момент в кухонном шкафчике с кастрюлями и сковородками что-то блямкнуло. Полина вздрогнула. «А это что?» — испуганным шепотом спросила Полина, кося глазом в сторону шкафчика. «Дура!» — Скворцов встал из-за стола и торжественно распахнул дверцы шкафчика. В шкафу, разумеется, никого не было. «Вот видишь», — продолжал он, разглядывая содержимое шкафа, — «никакого барабашки тут нет. Просто ты кастрюлю неровно положила, вот она и блямкнула». «Конечно, никакого барабашки там уже нет. Будет он сидеть и дожидаться, когда ты его увидишь», — не согласилась с мужем Полина. «Ты б лучше форточку закрыл, а то дует сильно. Все равно ведь стоишь». Скворцов закрыл шкафчик и направился к окну. И когда он уже протянул к форточке руку, та захлопнулась сама по себе. «Сквозняк», — как-то неуверенно сказал Скворцов. «И кто из нас дурак?» — захохотала Полина. «Сквозняк из форточки дует, а не наоборот». Скворцов вернулся за стол. «Хорош смеяться. Котлеты давай», — потребовал он. Полина поставила перед ним тарелку с котлетами и гречей. Скворцов взял вилку и сказал: «Никаких барабашек у нас тут нет и быть не может. Я этого не потерплю». При этих словах Скворцова лампочка в бра над его головой с громким хлопком погасла. «Ой!» — пискнула Полина. «Уважаемый барабашка, не обижайтесь, пожалуйста, на моего супруга. Он всю сознательную жизнь в новостройках прожил». «Дура!» — заявил Скворцов. Он доел свой ужин и покосился на бра. «Но хоть бы лампочку новую вернул», — подумала Полина. Но новую лампочку Скворцов вставлять не стал, а затребовал чаю. Полина вздохнула, налила чаю ему и себе, потом достала из ящика стола новую лампочку и вставила ее в бра. Чая не пили в полном молчании. Полина читала женский журнал, а Скворцов изучал газету. Потом они легли спать, по обыкновению повернувшись друг к другу спиной. Всю ночь Полина ворочалась и думала, что, может быть, зря она так далеко послала Петровича. А чего? Петрович мужчина хоть куда. Можно сказать, секс-символ родного института. Должна же у женщины какая-то радость в жизни быть, когда у нее муж вечно всем недоволен. Она уже даже забыла, когда они сексом-то последний раз занимались. Завела бы себе Петровича любовником, и дело с концом. Всем приятно и радостно. Правда, тут же вспомнилась бабушка. Полина очень живо представила, что бы та ей сказала на все эти размышления, и устыдилась собственной глупости. «Правильно. Надо замуж за чемпионов выходить, а не размениваться на любовников разных. Даже если они на чемпионов смахивают». А на утро выяснилось, что Кешка все-таки заболел. Он лежал горячий и покрытый странной сыпью. Полина дала ему жаропонижающее и вызвала врача. Потом она позвонила на работу. Петрович, конечно же, выразил свое недовольство, но ворчал уже как-то не страшно и не обидно. Видимо, после его вчерашнего неуклюжего объяснения в любви Полина совершенно перестала бояться своего начальника. Из поликлиники пришла незнакомая Полине толстая врачиха с удивительно добрыми глазами. Вот вроде бы и шапка у нее махеровая, и халат не первой свежести, а глаза просто замечательные. Врачиха осмотрела Кешку и тяжело вздохнула. «Ну что мне с вами, молодыми мамашами, делать?» «А что?» — испугалась Полина. «У ребеночка вашего самая настоящая ветрянка». «Ой, в больницу мы не хотим». «И не надо пока», — многозначительно сказала врачиха. «Пока?» «Пока, именно пока. Вы знаете, почему она ветрянкой называется?» «Нет». «А потому что переносится ветром моментально. А вы при этом, находясь в непосредственной близости и тесном контакте с больным, при виде сыпи, ватно-марлевую повязку не надели. Ему-то эта ветрянка полная ерунда, дети ее переносят легко, а вот вам она может обернуться боком, вплоть до больницы и реанимации. Взрослые от ветрянки и помереть могут. Но вы тоже без маски». «А мне она не нужна. Я ж ветрянкой в детстве переболела. У меня к ней выработался иммунитет, а вот у вас никакого иммунитета нет. Есть у вас марля?» «Нет». «Хорошо, вот, возьмите». Врачиха полезла в свою огромную сумку, пошурудила там и достала упаковку одноразовых голубеньких масок. «От себя отрываю. Нам от щедрот своих Минздрав отвалил. Таких сейчас еще в аптеке не купишь. Классная, правда?» Полина взяла маски, достала одну и повертела ее в руках. «Действительно классная», — согласилась она с врачихой и задумалась, почему та сказала, что таких еще в аптеке не купишь. Или она знает, что потом Минздрав эти маски уже и в аптеке направит? «Странно. Разве аптеки не сами товары закупают? Надевайте скорее». «Я половину мужу отдам», — сообщила Полина врачихе, надевая маску. «Вот еще. А ему-то зачем?» «Как зачем? А вдруг заразится?» «Не заразится. Он ветрянкой в детстве переболел». Врачиха выписала Полине больничный и рассказала, как лечить Кешку. Пока она сидела рядом с его кроватью, Кешка опять уснул. «Чаю хотите?» — неожиданно для самой себя спросила Полина у врачихи. «Не откажусь», — согласилась врачиха. Они пошли на кухню. Полина усадила врачиху на бабушкино место за столом и кинулась заваривать чай. Потом они пили чай с вареньем, и Полина жаловалась врачихе, что мама теперь живет в Москве. Кешка в саду постоянно болеет, начальник недоволен ее больничными, а ей никак не найти няню. «Полина», — радостно сказала врачиха, — «я знаю, кто вам нужен. В вашем же доме, только в соседней парадной, на третьем этаже, живет чудесная женщина Анна Ивановна. У нее дети в Америку жить уехали и внуков увезли. Ее с собой звали, но она не захотела. Побоялась на невесткиной территории оказаться. У них на работе сейчас сокращение. Вот ее как пенсионерку и сократили. Она работу ищет. Сходите, поговорите. У меня телефона ее, к сожалению, нет. Да вы не стесняйтесь, она вам обрадуется. Вот прямо сейчас и сходите, пока Иннокентий ваш спит. Он еще часа два проспит, это я вам точно говорю. Сон – лучший доктор». Полина от всей души поблагодарила врачиху и после ее ухода помчалась в соседнюю парадную. Там, на лестничной клетке третьего этажа, обнаружилось аж целых 4 квартиры, но только в одной из них Полине открыла дверь симпатичная пожилая женщина с печальными глазами. Полина сразу поняла, что это и есть нужная ей Анна Ивановна. С порога она выложила женщине свою проблему, ссылаясь на врачиху из детской поликлиники. Анна Ивановна заулыбалась, сказала, что никакую врачиху не знает, но работу ищет, и няней бы, да еще в соседнюю парадную, пошла работать с удовольствием. Уж больно скучает по внукам. Тут же договорились о деньгах и о том, что прямо завтра, не дожидаясь завершения карантина по ветрянке, Анна Ивановна выйдет на свою новую работу. К большой радости Полины, Анна Ивановна тоже в детстве ветрянку перенесла и имела иммунитет. Они обменялись телефонами, и счастливая Полина умчалась домой. За всеми этими хлопотами она даже забыла поинтересоваться у врачихи, откуда та доподлинно знает, что Полина в детстве ветрянкой не болела, а вот Скворцов эту болезнь перенес.